Никто не знал. И сам этот гад не знал. Бывают такие действия, как у курицы с отрубленной головой. Может быть, это на самом деле так? С отрубленной головой? Но нас погнали под танки, и танки прошли сквозь нас, ни на минуту не задержавшись. И уже потом, в лагере, я задумался, зачем? Понимаешь, это ведь не просто глупость, это глубже. Так вот, там я временами ощущал то же самое. Тебе не надоело на полу? Я же просил тебя, дай им руку. Извини, не расслышал. Трига сунул в карман ненужный уже револьвер и помог Марту подняться. «По-моему, — сказал Март, — ты клевещешь на целый народ». «Это по-твоему», — возразил Тригас. «Я прожил там 7 лет. Они продолжают воевать. Они влезли в эту войну по уши, и они наверняка победят. Это и будет их конец. Конец великой нации. Мне не хотелось при этом присутствовать, хотя я присутствовал при этом целых 7 лет. Можно подумать, у нас лучше. У нас еще можно бороться». Март покачал головой. «Не верю. Бороться не верю. Можно ерзать, ползать, присмыкаться, открывать рот, показывать фигу в кармане, добывать пропитание, пачкать стены, слюнить пальцы». «Можешь не перечислять», — сказал Тригас. «Зато у тебя есть конкретный противник. Это большое счастье — иметь конкретного противника. Мы с этим противником уж слишком в разных весовых категориях». Они помолчали. «Юхан, — спросил Март через несколько минут, — как ты думаешь, какое у нас государственное устройство?» «Скисшая военная диктатура», — сразу, будто ждал этого вопроса, ответил Тригас. «А строй?» Тригас подумал. «Хрен его поймет», — сказал он. «Ты же знаешь, я не силен в этом». «А говоришь, конкретный противник», — проворчал Март. «Слушай, ты как-то раз назвал меня Мурисом. Почему?» «А, тогда почувствовал». «Мне показалось, что почувствовал. Я, понимаешь, стараюсь пить, чтобы заглушить все это, но иногда прорывает. А у меня наоборот. Как выпью, такое начинается». «У всех по-разному. Майорыш, например, что пил, что не пил. Это ты его жене деньги посылаешь?» «Я?» «Так я и думал. Молодец. А то бы ей с тремя трудновато пришлось. Только все равно бестолку все это». «То есть?» «Наше время прошло». Тригас задвигался в темноте. Март чувствовал каждое его движение. Вот он встал, вот осторожно приближается к окну. Снаружи было чуть светлее, и на фоне окна обозначился неясный его силуэт. «Наше время пришло, побыло и ушло. И вернуть его невозможно. Дети наши, наши собственные, никакой роли не сыграют в этой жизни. Потому что эволюцией не было предусмотрено, что мы оставим потомство. Мутанты появляются всегда, но заметнее, они становятся на переломе эпох. Природа или общество, все равно. А потом, в зависимости от условий существования, они или вытесняют, так сказать, базовую модель, или исчезают. Третьего не дано. Нам суждено исчезнуть. Потому что мы потрясающе пассивны, когда дело касается выживания. Мы так легко, так задешево разрешаем убивать себе. Мы доказали свою неприспособленность, Март, и это надо принимать просто... Не мы первые, не мы последние. Знаешь, в прошлом году у меня заболелся зуб. Я пошел к врачу. Так вот, в приемной я увидел пару, им было под 70. Не знаю, кто был болен, наверное, она, но ему тоже было плохо. Душновато, да и вообще приемная зубного врача. Так вот, он не находил себе места, он устал, нервничал, он не мог сесть в ее присутствии, понимаешь? Только когда она вошла в кабинет, он сел. А я вполне мог сидеть без всякой неловкости, и все остальные тоже. Другой человек, совсем другой. Не представляю, как он выжил. Ведь выбивали, выжигали тщательно, как заразу. И выжили ведь. Выжгли. Что для нас сейчас уважение к женщине или любовь к поэзии или что-то там еще? Приятное приложение к полезному члену общества. Представляешь, каким казалось будущее этим людям? Все будут такими, как они. А оказалось, что будущее – это много тепла и мяса. Основа выживания – простота и неприхотливость.